Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Война еще холоднее. Как Америка потеряла контроль над международной торговлей энергоресурсами. Автор Марин Катуза. Марин Катуза, опираясь на цифры и факты, пытается доказать, что Россия, благодаря стратегическому видению ее президента, будет контролировать значительную часть мировых запасов энергоресурсов, потребность в которых будет только расти. Одновременно автор развивает мысль о том, что экономическому благополучию Америки, построенному на мировом обороте нефтедолларов, придет неизбежный конец. Для поддержки своих тезисов Катуза подробно рассказывает о действиях президента Путина по установлению государственного контроля над энергетическими компаниями в России и его внешней политике, направленной на содействие российским инвестициям в добычу, обработку и транспортировку энергоресурсов. Он также раскрывает любопытную взаимосвязь между экономическими интересами США и их внешнеполитическими акциями на Ближнем и Среднем Востоке. Саммари на книгу Катузы открывает глаза на причины того, как получилось, что мировая торговля нефтью и газом осуществляется только за доллары США, и излагает свое видение процесса замещения доллара другими валютами. Эта саммари будет интересна всем, кого волнуют будущие источники энергии и цена на нефть, кто любит распутывать паутину политических событий в поисках скрытой подоплеки и кому приятно осознавать, что Россией руководит сильный стратег, ведущий ее к процветанию. Президент Путин. Петр I современной России. Став президентом России в 2000 году, Путин дал себе обещание, что он, как Петр I, восстановит могущество страны. Обладая острым интеллектом, глубоким пониманием политических процессов и политической дальновидностью, он настроился на укрепление своей власти и системно расправлялся с соперниками. Так Ходорковский оказался в тюрьме на 10 лет, а его нефтяная компания «ЮКОС» в результате некоторых несложных юридических манипуляций перешла в собственность Роснефти, государственной компанией, управляемой Игорем Сечиным, близким соратником Путина еще по Петербургу. В результате приобретения ЮКОСа Роснефть стала третьим по размеру производителем нефти в России. Следующим оказался Борис Березовский, который вынужденно, расставшись со своим телеканалом в Москве и долей в Аэрофлоте, сбежал в Лондон, где в 2013 году скончался при не вполне понятных обстоятельствах. С момента прихода Путина к власти было убито 20 журналистов, наиболее известные среди них – Юрий Щекочихин, Пол Хлебников и Анна Политковская. Только в двух случаях убийства были раскрыты. Автор называет также отравленного Александра Литвиненко, покинувшего Россию Владимира Гусинского и умершего Аркадия Патаркацишвили в качестве примера незавидной судьбы путинских недоброжелателей. Марин Катуза подробно разбирает и позитивно оценивает решительные действия президента Путина по наведению порядка в Чечне, а также в конфликте с Грузией и с Украиной. Однако автор указывает на практичность Путина. Он понимает необходимость сотрудничества с другими сильными и способными личностями для реализации своего великого замысла. Просто надо понимать свое место и играть по правилам, установленным Путиным. Автор считает ахиллесовой пятой США неспособность разглядеть истинного Путина и оценить его амбициозные планы в отношении восстановления экономической и политической мощи России. Для восстановления мощи России на новом качественном уровне, который позволит России доминировать в мире, Путин намерен сконцентрировать свои усилия на приобретении контроля над нефтегазовыми ресурсами и источниками атомной энергии. Для него это долгосрочная цель, и он презрительно относится к политическим деятелям в Америке, для которых будущее заканчивается в срок проведения очередных выборов. По мнению Катузы, конфликт с Украиной разрешится тогда, когда Путин сумеет обеспечить бесперебойную поставку российского газа по территории Украины западным потребителям, безопасность российского флота в Севастополе, защиту русского языка в Украине и статус Украины в качестве буферного государства между Россией и странами-членами НАТО. Несмотря на не очень ясные перспективы любимого детища Путина, Евразийского союза, у него имеются альтернативные геополитические планы. Например, участие России в Шанхайской организации по сотрудничеству, или ШОС, членами которой также являются Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения. ШОС еще находится в стадии становления. Россия предлагает Пакистану стать членом ШОС, а Китай – Ирану. Если Россия, Китай, Иран и Пакистан начнут координировать свои действия в сфере экономики и безопасности, то этот союз сможет реально изменить геополитический баланс сил. Эта коалиция может также привлечь страны Африки и Латинской Америки, которым не нравится, как США ведут себя на мировой арене. Путин позиционирует себя лидером этого развивающегося блока. По мнению Катузы, оружием еще более холодной войны становятся нефть, газ, уголь, уран, нефтепроводы и морские порты, контроль над которыми определит, в чью сторону склонится баланс сил на мировой арене. Нефть является самым важным энергоресурсом. В мире она олицетворяет собой богатство. Нефть финансирует экономики и политические режимы. Она лежит в основе мировой финансовой инфраструктуры, владение ею разделяет богатых и бедных. Кто контролирует нефтяные потоки, контролирует потоки денежные. Только так можно стать доминирующим игроком в большой игре, которую разыгрывает Путин в своей попытке спровоцировать кончину американского доллара. В XIX веке понятием «большая игра» обозначалось стратегическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Центральной Азии. В наши дни большой игрой называют стратегическое маневрирование великих держав и региональных сил в конкурентной борьбе за влияние и власть на Ближнем и Среднем Востоке. Восхождение американской валюты. В июле 1944 года 730 делегатов, представляющих 44 страны, собрались в местечке Бреттон-Вудс в США на конференцию ООН по вопросам денежно-финансовой политики с целью разработать финансовые основы послевоенного мира. По итогам конференции все участники подписали соглашение, согласно которому каждая страна-участница приняла обязательство поддерживать устойчивый обменный курс своей валюты по отношению к доллару. В свою очередь США обязались поддерживать устойчивость доллара золотом и по требованию стран-участниц обменивать доллары на золото, исходя из цены в 35 долларов за одну унцию золота. Однако в 1971 году президент США Никсон в одностороннем порядке отменил конвертируемость доллара в золото. Для поддержания статуса доллара в качестве мировой резервной валюты Никсон использовал нефть. Товар гораздо более важный для мировой экономики, чем золото. Была придумана система нефтедолларов, которая обеспечила превосходство американской экономики на десятилетия вперед. Для ее реализации в 1974 году США подписали договор с Саудовской Аравией, в силу которого США пообещали снабжать Саудовскую Аравию любым необходимым ей оружием, которое гарантировало бы ей защиту от Израиля или любого иного государства Ближнего Востока, которое попыталось бы дестабилизировать абсолютную монархию в Саудовской Аравии, а также обеспечить сохранение власти за королевской семьей Саудов на неограниченный срок. В ответ Саудовская Аравия согласилась продавать всю добываемую нефть только за доллары США и вкладывать доходы от продажи нефти в американские казначейские обязательства. Вслед за Саудовской Аравией остальные члены Организации стран-экспортеров нефти также согласились продавать свою нефть за доллары. Поскольку нефть нужна всем, то всем нужны и доллары, чтобы за нее расплачиваться. Система нефтедолларов создала неограниченный спрос на доллары, производство которых ничего не стоит для Федеральной резервной системы США, но зато обеспечивает США главенствующее положение в мировой экономике. Договор с Саудовской Аравией, в силу которого доллар стал единственной валютой для расчетов за куплю-продажу нефти, позволил США импортировать нефть по сути бесплатно, поскольку Федеральный резерв США генерирует деньги для оплаты нефти как бы из воздуха. Эта система также позволяет США заимствовать деньги у всего мира, не задумываясь об источниках возврата долга, поскольку их всегда можно напечатать. Немного истории. Нефть не является открытием современности. Известно, что китайцы добывали нефть еще в 400 году до нашей эры. К концу 16 века нефть добывали в районе Баку с глубины 50 метров. К началу 20 века почти половина мировой добычи нефти приходилось на Баку. В Америке промышленную добычу нефти начал Джон Рокфеллер, и его компания Standard Oil контролировала 90% нефтяной промышленности США. Однако в 1911 году Верховный суд США признал Standard Oil незаконной монополией и принял решение разделить ее на 33 компании. Перед Второй мировой войной 7 нефтяных компаний контролировали практически всю мировую добычу нефти. Standard Oil of California, ныне Chevron, Standard Oil of New Jersey, предшественник Esso, Standard Oil of New York, предшественник Mobil, который слился с Esso и стал известен как ExxonMobil, Anglo-Persian Oil Company, предшественник BP, Gulf Oil, ныне часть Chevron, Royal Dutch Shell, так и остался, Texaco, слился с Chevron. После войны многие правительства национализировали свои нефтяные ресурсы, и в глобальной нефтяной индустрии появились новые крупные игроки. Среди них нефтяная компания Саудовской Аравии «Арамко», национальная иранская нефтяная компания, китайская национальная нефтяная компания, Петробрас в Бразилии, Роснефть в России, Петролиус в Венесуэле и национальная нефтяная компания в Ираке. Эти компании контролируют 44% нефтяных резервов в мире и 30% мировой добычи нефти. По мнению автора, экономика СССР держалась на экспорте нефти. Однако вместо того, чтобы инвестировать полученные средства в увеличение добычи, деньги тратились на поддержание минимального стандарта уровня жизни населения. Эта ошибка в управлении нефтяным комплексом привела к падению добычи нефти, которая вкупе с низкими мировыми ценами на нефть добила советский режим. Путинизация нефти, газа и урана. Нефтяные достижения. Добыча нефти в России выросла с 6 миллионов баррелей в день в 1998 году до 10 миллионов баррелей в день в 2008. В 2009 году Россия опередила по добыче нефти Саудовскую Аравию и стала крупнейшим производителем нефти в мире. Около 8 миллионов баррелей в день Россия экспортирует. В России также находится, по разным оценкам, от 60 до 77 миллиардов баррелей доказанных запасов нефти. В эти расчеты не входят сланцевая нефть и нефтяные месторождения Арктики, которые совместно увеличат запасы нефти в России до 200 миллиардов баррелей, что составляет примерно 10% всех мировых запасов нефти. США, Канада, Норвегия и Дания претендуют на природное богатство Арктики, однако Россия опередила эти страны. В марте 2014 года комиссия ООН по границам континентального шельфа признала юрисдикцию России на 20 тысяч квадратных миль в Охотском море. Россия готова к преодолению технических трудностей добычи нефти в арктическом климате. В этом же году началась добыча нефти на приразломном месторождении в Печорском море, где бурение осуществляется с массивной морской платформы, представляющей собой инженерное чудо. Путин готов сотрудничать с Западом. В 2009 году Роснефть подписала соглашение с ExxonMobil о совместной разведке и добыче нефти в Арктике. Они собираются осуществлять совместное бурение в Карском море, для чего планируется построить 15 морских платформ стоимостью 300 миллиардов долларов. Они также планируют сотрудничество по добыче сланцевой нефти в Сибири и по строительству терминала для экспорта сжиженного газа на российском Дальнем Востоке. Россия, в свою очередь, получила 30% участия в нефтяных проектах ExxonMobil в США, Мексиканском заливе и в Канаде. Лукойл недавно начал добычу нефти в Ираке, где ему принадлежит 75% месторождения «Западная Курна-2». В центре планов Путина по нефтяной экспансии стоит компания «Роснефть». Последним крупным приобретением «Роснефти» стала компания «ТНК-БП», принадлежавшая английской BP и российским олигархам, представленным фирмой AAA. В результате этой сделки на «Роснефть» приходится 43% всей добычи нефти в России, а BP принадлежит 20% акций «Роснефти». Опираясь на государственную поддержку, «Роснефть» отлично позиционирована для дальнейших инвестиций как в России, так и за ее пределами. Помимо расширения добычи нефти, команда Путина занимается развитием инфраструктуры. Крупным достижением стало строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», по которому российская нефть поставляется в Китай и другие страны Тихоокеанского региона. Был построен порт «Усть-Луга» на берегу Финского залива для транспортировки российской нефти марки «Юралс» в Европу. Газовые успехи. Приблизительно четверть всех разведанных в мире запасов газа находится в России. Треть всего потребляемого газа в Евросоюзе поставляется из России. Несмотря на попытки Евросоюза снизить свою зависимость от российского газа, реальность такова, что Россия надолго останется основным поставщиком газа для большинства европейских стран. Автор полагает, что с завершением строительства газопровода «Северный поток» и приобретением газопровода «Белтрансгаз», проходящего по территории Беларуси, Россия обеспечила для себя возможность бесперебойных поставок газа в Европу, минуя Украину. Одновременно Путин сфокусирован на строительстве газопроводов и портовых терминалов для поставок сжиженного природного газа, или СПГ, в Азию. Путин видит Россию крупным игроком на рынке СПГ. Строительство СПГ-терминалов обходится дорого. Например, расходы на строительство такого терминала в штате Луизиана приближаются к 10 миллиардам долларов. В России уже имеется завод по производству СПГ на Сахалине для поставок в Китай, Японию и Южную Корею. И Путин планирует к 2020 году увеличить его производственную мощность с 10 до 60 миллионов тонн в год. В настоящее время только 19 стран экспортируют СПГ, и только 17 стран имеют необходимые мощности для приема СПГ. Крупнейшими покупателями СПГ являются Япония и Южная Корея. Добыча и транспортировка российского газа осуществляется «Газпромом», который унаследовал всю газовую индустрию бывшего СССР. К моменту прихода к власти Путина «Газпром» находился в плачевном состоянии. Его активы распродавались за бесценок. Потребители не хотели платить за полученный газ. Путин поменял руководство «Газпрома», поставив на руководящие посты своих доверенных лиц. Разбазаривание активов прекратилось. «Газпром» получил доступ к финансированию из-за границы и стал наращивать свои активы. Помимо российских проектов, «Газпром» активно занимается разведкой и добычей газа в Алжире, Нигерии, Египте и Мозамбике. Африка выступает третьим по размеру поставщиком газа для Европейского Союза. Однако к 2015 году под контролем России будет находиться около половины всей добычи газа в Африке. Это будет означать, что рука Москвы будет регулировать почти 40% поставок газа в Европу. Путину недостаточно того, что благополучие Европы зависит от поставок газа из России. Его амбиции распространяются на захват гораздо более емкого азиатского рынка. Заключение сделки о ежегодной поставке «Газпромом» в Китай 1 триллиона 300 миллиардов кубометров газа в течение 30 лет позволит России приступить к реализации этого плана. Контракт также предусматривает строительство газопровода стоимостью 75 миллиардов долларов, который соединит Западную Сибирь с Китаем. Это будет самый крупный строительный проект в мире. Автор отмечает, что США не обратили внимания на самый важный аспект этой сделки, а именно на тот факт, что расчеты за газ будут проводиться в рублях или юанях, что, по мнению автора, нанесет существенный ущерб господству доллара в энергетическом секторе. А также в области урана. После катастрофы на атомной электростанции Фукусима в Японии акции уранодобывающих компаний рухнули на 60-85%. Германия объявила, что к 2022 году будут закрыты все имеющиеся в стране реакторы. Однако отнюдь не все страны готовы следовать по пути Германии. Скорее наоборот. На сегодняшний день по всему миру строится не менее 70 новых атомных станций, и запланировано строительство еще 329 станций. В США 65 АЭС производят 20% потребляемой в США электроэнергии, а во Франции 75% электроэнергии генерируется атомными станциями. Китай, чье городское население задыхается от углеводородных выбросов, стал быстро развивать атомную энергетику. Спрос на уран будет только расти. По мнению автора, Путин планирует воспользоваться ожидаемой нехваткой обогащенного урана в мире в политических и экономических интересах России. Рассчитано, что потребность США в урановом топливе или желтом кеке к 2021 году составит 275 миллионов фунтов, в то время как все имеющиеся в США запасы желтого кека составляют 120 миллионов фунтов. Можно, конечно, открывать новые урановые рудники, но с учетом технических сложностей, требований безопасности и охраны окружающей среды на это уйдет не меньше 10 лет. Интересно, что в течение 20 лет, с 1993 по 2013 годы, в рамках межправительственного соглашения между США и Россией, российская сторона перерабатывала свой высокообогащенный оружейный уран в низкообогащенный уран, топливо для АЭС, и продавала его США. Эта успешная и взаимовыгодная программа получила название «Мегатонны в мегаватты». Поскольку в США недостаточно собственных мощностей для производства уранового топлива для АЭС, российская компания «Техснаб Экспорт», входящая в госкорпорацию «Росатом», будет продолжать поставлять в США урановое топливо на более выгодных для России условиях, чем предусматривалось программой «Мегатонны в мегаватты». «Росатом» строит больше атомных электростанций в мире, чем любая другая компания. На сегодняшний день «Росатом» имеет портфель проектов на строительство АЭС в Китае, Индии, Вьетнаме и Турции стоимостью 50 миллиардов долларов. Иран собирается заказать «Росатому» строительство 8 реакторов. Египет также заинтересован в строительстве Росатомом атомных электростанций в стране. Контракты на строительство АЭС включают в себя условия о поставке России уранового топлива для реакторов в течение всей жизни АЭС. УАО «Атомредмедзолото», добывающее предприятие Росатома, сумело за несколько лет стать владельцем 100% акций канадской компании Uranium One, крупнейшего производителя урана в мире. Благодаря этому приобретению Россия контролирует добычу урана в Австралии, Канаде, Казахстане, Танзании, Южной Африке и в США. Автор отмечает, что пока США возмущаются ситуацией в Украине, Путин цементирует зависимость разных стран от поставок российского топлива для АЭС, заключая долгосрочные контракты. Благодаря целенаправленным действиям Росатома, Россия контролирует не только значительную часть мировой добычи урана, но, что еще более важно, около 50% мировых мощностей по обогащению урана и производству топлива для АЭС. По мнению Катузы, российская атомная промышленность намного обогнала другие развитые страны, что начнет в перспективе приносить России экономические и политические дивиденды. Ближний Восток. Нефть, войны и большая игра. Ближний Восток – сложный и шумный регион, где нефть служит не только топливом для автомобилей, но и движет историю. План Путина разделаться с нефтедолларами и вытеснить США с мировой арены неразрывно связан с судьбой богатого энергоресурсами Ближнего Востока. И происходящий там беспорядок играет ему только на руку. Автор предлагает посмотреть подробнее на происходящие там события. В Египте живут преимущественно арабы-сунниты. В Иране большинство населения – персы, и преобладают мусульмане-шииты. Ирак разделен на шиитское большинство и суннитское меньшинство. Кроме того, Ирак разделен по национальному признаку – между арабским большинством и курдами, которые также живут в Турции, Сирии и Иране. В Сирии большинство населения – сунниты, однако в правительстве преобладают алавиты – разновидность шиитского ислама. В Турции все сунниты, но она раздираема противоречиями, вызванными исламским наследием с одной стороны и европейским влиянием с другой. В Саудовской Аравии большинство населения – сунниты, однако нефть добывается преимущественно в регионе, заселенном шиитским меньшинством. Разделение мусульман на шиитов и суннитов произошло после смерти пророка Мухаммеда в 632 году нашей эры. Те мусульмане, которые считают законным преемником Мухаммеда, избранного халифатом Абу-Бакра, стали называться суннитами. Те же, кто верил, что законным преемником должен стать Али, связанный кровным родством с Мухаммедом, стали называться шиитами. И они воюют друг с другом с тех самых пор. Иран. Первым из мировых политиков, кто осознал важность бесперебойных поставок нефти, особенно в военное время, был Уинстон Черчилль. Английская компания, превратившаяся впоследствии в BP, получила первую концессию на добычу нефти в Иране. После окончания Первой мировой войны к власти в Иране пришел шах из династии Пахлави, которая сохраняла свое господство в течение 54 лет. Однако шах симпатизировал нацистам перед началом Второй мировой войны и за это был свергнут усилиями англичан и американцев. Следующему шаху также пришлось бежать из страны, поскольку он сопротивлялся нарастающим требованиям своих оппонентов национализировать нефтяную индустрию Ирана. Американцы увидели в планах национализации руку коммунистической Москвы, испугались и с помощью ЦРУ организовали возвращение шаха в страну и расправу с его политическим оппонентом. Правление шаха становилось все более авторитарным, что привело в 1979 году к исламской революции. Власть перешла к духовенству. Сотрудники американского посольства в Тегеране были взяты в заложники. Нефтяная промышленность Ирана опять оказалась на грани национализации. Почувствовав нереальность попыток восстановить прозападный режим в Иране, США спровоцировали вторжение Ирака в Иран. Саддам Хусейн напал на своего соседа, поддерживаемый деньгами и оружием из США. Расчет США был прост. Пока Иран и Ирак воюют друг с другом, они не будут беспокоить Саудовскую Аравию, главного поставщика нефти для США. Начиная с 1980 года, Иран находится под санкциями США за захват американских заложников, а с 1995 года – под санкциями ООН за попытки создать собственное ядерное оружие. Однако у Ирана сохранились союзники. Иран укрепляет экономические связи с Россией, Венесуэлой и Китаем, которому поставляет нефть и газ. Объем торговли между Ираном и Китаем составит в 2015 году 50 миллиардов долларов, Ирак. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году ООН ввела экономические санкции против Ирака, включающие эмбарго на продажу иракской нефти. Для облегчения жизни населения Ирака, страдающего от воздействия санкций, была введена программа «Нефть в обмен на продовольствие», позволяющая Ираку продавать на мировом рынке ограниченные объемы нефти и приобретать на вырученные средства продукты питания и медикаменты. Существует множество теорий, объясняющих вторжение США в Ирак в 2003 году и свержение режима Саддама Хусейна. Среди них и предотвращение использования Хусейном оружия массового поражения, и месть за покушение на убийство президента Буша-старшего, и освобождение иракского народа от диктаторского режима, и стремление США получить контроль над богатыми месторождениями нефти в Ираке. По мнению автора, есть доля правды в каждой из этих теорий. Однако самая важная причина никогда не была озвучена. Ирак продавал нефть ряду европейских стран в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» за евро, а не за доллары. Россия, Венесуэла и Индонезия также проявляли интерес к покупке нефти не за доллары. Автор считает, что именно этот факт послужил толчком для вторжения в Ирак. Уже через два месяца после вторжения новое правительство Ирака объявило, что нефть будет опять продаваться только за доллары США. Сирия. Для США крайне небезразлично, что происходит в Сирии, поскольку Сирия вовлечена прямо или косвенно практически во все конфликты на Ближнем Востоке. Сунниты против шиитов, арабы против израильтян, Иран против Израиля, Иран против арабов. Сирия входит в альянс между Хезболла, это воинствующая шиитская группировка, базирующаяся в Ливане, и Ираном, представляющий собой естественную угрозу для Саудовской Аравии и других суннитских государств в регионе. Одновременно этот союз враждебно настроен по отношению к Израилю и Западу в целом. От исхода войны в Сирии зависит безопасность большинства стран Ближнего Востока, включая Израиль, Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. Россия заинтересована в сохранении режима Асада, поскольку в первую очередь он позволяет российскому военному флоту использовать морскую базу в Тартусе. Это единственный военный порт, доступный России за пределами бывшего СССР. Кроме того, Россия продает оружие Сирии на 150 миллионов долларов ежегодно. Однако гораздо важнее то, что Сирия находится на перекрестке богатой энергоресурсами Евразии и европейских рынков потребления. Если режим Асада падет, то возможно, что новое правительство разрешит поставки дешевого газа из Катара через территорию Сирии, что может подорвать монополию «Газпрома» на европейском рынке. Путин также беспокоится, что в случае свержения Асада может сложиться суннитская коалиция между Сирией и Турцией, что опасно приблизит радикальный ислам к границе России. И США, и Россия находятся на тонком льду в Сирии. Если к власти придут силы, враждебные Асаду, например, Исламское государство Ирака и Сирии, они могут оказаться гораздо более опасными для США, чем режим Асада. Саудовская Аравия. Американская Standard Oil of California начала добычу нефти в Саудовской Аравии в 1938 году и основала для этого компанию Arabian American Oil Company, или Арамко. К 1944 году Арамко принадлежала в равных долях американцам и Саудовской Аравии. Однако к середине 80-х Саудовская Аравия приобрела полный контроль над Арамко, которая стала крупнейшим в мире производителем нефти. Эмбарго стран-членов ОПЕК на поставки нефти в США в качестве наказания за их поддержку Израиля в шестидневной войне с арабскими государствами в 1967 году крайне болезненно сказалось на экономике США и подчеркнуло их зависимость от импорта нефти. Высокая цена на нефть для США еще была терпима, но перебоев в поставках абсолютно нет. США выбрали Саудовскую Аравию в качестве наиболее надежного поставщика нефти. В обмен США гарантировали Саудовской Аравии защиту от любого внешнего агрессора. Внутри Саудовской Аравии неспокойно. Ростки арабской весны проросли и на пустынной аравийской почве. Сначала появились протестующие с требованиями о создании рабочих мест. Затем саудовские шииты выступили с требованиями об освобождении политзаключенных, свободы слова, прекращении религиозной и этнической дискриминации и введении конституционной монархии. На фоне внешних угроз и внутренних беспорядков осложнение отношений с США вызывает беспокойство у королевской семьи саудов. Особое недовольство монарха вызывает отказ США поддержать умеренную суннитскую позицию в Сирии, неспособность штатов подтолкнуть Израиль к компромиссу с Палестиной и активное участие в переговорах с Ираном об ограничении их ядерной программы и снятии санкций. Каковы будут последствия, если пошатнувшаяся монархия в самом деле рухнет? В Саудовской Аравии, кроме самой монархии, нет никаких политических институтов, ни партий, ни профсоюзов, ни общественных организаций. Образовавшийся вакуум власти заполнят радикальные исламисты, по сравнению с которыми мусульманское братство в Египте покажется образцом демократии и религиозной терпимости. В Саудовской Аравии к власти придут соратники Усамы бен Ладена, ваххабиты, практикующие наиболее жесткий и реакционный ислам. В этом случае, по мнению Катузы, может начаться война между Саудовской Аравией и шиитским Ираном, что резко сократит поставки нефти в мире. Для Америки еще более неприятным последствием такого развития событий может стать решение исламистов бороться с неверными на Западе путем полного запрета на продажу нефти в Америку. Если Саудовская Аравия в силу внутренних конфликтов или несогласия с политикой США на Ближнем Востоке отвернется от США, то их место может быстро занять Россия или Китай, расчеты с которыми, считает автор, будут осуществляться в национальных валютах. В любом случае спонсорство нефтедолларов Саудовской Аравии закончится, а вместе с ним недалек конец и самих долларов. Закат американской валюты. Автор указывает на огромный государственный долг США, до смешного низкие процентные ставки, слабеющую промышленность и делает вывод, что США больше совсем не похожи на экономическую сверхдержаву. Катуза считает, что мир движется в сторону отказа от доллара как резервной валюты. Держатели активов на триллионы долларов начнут их продавать, и цена доллара рухнет. Вместе с этим поднимется инфляция, процентные ставки вырастут до двухзначных показателей. Начнет расти стоимость продуктов питания, одежды, бензина, спрос на потребительские товары упадет, развитие бизнеса затормозится, безработица станет как в годы депрессии. Без сомнения, США будут предпринимать все возможные усилия для сохранения гегемонии доллара. Катузов вспоминает вторжение в Ирак и намекает на ситуацию в Ливии, где свержение и убийство Каддафи в 2011 году с помощью сил НАТО и США удивительным образом последовало за призывом Каддафи к арабским и африканским странам использовать в торговых расчетах золотой динар вместо доллара или евро. Россия и Китай развивают инфраструктуру международной торговли в обход долларов США. Китай и Россия заключили договор обмена, или своп, между рублями и юанями, который позволит напрямую конвертировать рубли в юани и наоборот. Сходные договоренности Китай заключил с Японией, Бразилией, Австралией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Южной Кореей. Для обработки платежей в юанях Китай открыл расчетные центры в Лондоне и Франкфурте. Россия также работает над созданием альтернативной системы международных расчетов, которая не зависела бы от СВИФТа и Банка международных расчетов. Забавно, что США, по мнению Катузы, сами того не желая, способствуют дедолларизации мировой финансовой системы. Он приводит в пример Иран, который за много лет отлучения от расчетов в долларах научился вести торговлю и в обход санкций, и в обход доллара. Тот же эффект, по мнению автора, будут иметь санкции ЕС и США, наложенные на Россию за аннексию Крыма и поддержку украинских сепаратистов. Катузы уверен, что разрушение системы нефтедолларов неизбежно. Вопрос только, когда это произойдет. Заключение. В зависимости от индивидуальных взглядов и убеждений, доводы Катузы могут вызывать прилив оптимизма и желание срочно диверсифицировать свои сбережения, если таковые имеются в американской валюте. У кого-то война еще холоднее вызовет скептическую улыбку и непринятие упрощенной и местами однобокой картинки мира, нарисованной Катузой. Значительное место в повествовании занимает фигура президента России Владимира Путина. Автор рассказывает о его личных качествах и подробно излагает факты его биографии, карьеры, политического взлета. Видимо, Катуза, помимо всего прочего, ставил своей целью убедить нас, что именно Путин, будучи сильной и харизматичной личностью, не останавливающейся ни перед какими препятствиями, сумеет достичь своей стратегической цели – стать могильщиком доллара, а вместе с ним и всей экономики США. Однако Катуза почему-то не обсуждает тему о том, что рубль, прежде чем сможет заменить собою доллар, должен сначала окрепнуть и стать привлекательным инструментом для инвестиций. Если в самом деле кому-то и суждено ослабить валюту США, то факты, изложенные автором, указывают скорее на Китай, чья экономика претендует на первую роль в мире, нежели на Россию. События, происходящие в мире после публикации книги Катузы, пока не укладываются в схему, предложенную автором. Цены на нефть падают, доллар крепок и здоров как никогда. В Саудовской Аравии, несмотря на уход из жизни короля Абдуллы, переворота не произошло. Время покажет, в какой степени прогнозы Катузы имеют шанс реализоваться. В любом случае, война еще холоднее, полезна и интересна тем, что готовит к неожиданному для большинства повороту событий и предлагает для размышления многочисленные цифры и факты, неизвестные широкой публике.